Глава третья. «Простите меня!» — рыдала Марька посреди небольшой полянки, окруженной рододендронами. Она стояла на коленях и каждый раз, когда кланялась, касалась лбом травинок. Но Рензел Тайс был полностью поглощен игрой в крокет и совсем не замечал стенаний служанки. Оставаясь холодным и безразличным, он старательно целился молоточком для крокета в деревянный мячик. Никто и ничто не могли его отвлечь. Ни я, ни толпа слуг, ни стенающая Марька, ни даже подступающая гроза. Но вдруг в момент удара из аккуратно зачесанных волос выбилась черная прядь и упала принцу на глаза. Его рука дрогнула, а мячик проскочил мимо ворот. Рензел недовольно цыкнул, а я хмыкнула и тут же приосанилась, когда принц обратил на меня взор. Его пронзительные льдисто-голубые глаза будто заглянули в мою душу и безжалостно вытряхнули все сокровенное ему на ладонь. Казалось, от принца ничего не утаить, его не обмануть, от него не спрятаться и не сбежать. Только надеяться и верить, что мне хватит смелости и сил дать ему отпор, хотя бы зрительный. Я тяжело сглотнула, но пересилила страх и не позволила себе отвернуться. А все потому, что в памяти всплыло папенькино наставление, которое он дал, когда подарил мне щеночка. «Не отводи взор первый, если не хочешь, чтобы псина посчитала себя главной». Принц, конечно, не псина, но вдруг с ним тоже сработает, как с Кичем. Поэтому я не сдавалась. А принц не уступал и тоже продолжал морозить меня льдистым взглядом. И когда наше беззвучное противостояние затянулось, набирая все больше холодного накала, Марька вдруг схватила меня за подол и взвыла: «Госпожа!» Я опасно покачнулась, а слуги зашептались. Почти никого не оставила равнодушным попытка Марьки утянуть меня на землю. Никого, пожалуй, кроме троих. Принца, рыцаря в золоченых доспехах и пожилого дворецкого в черном фраке. И если дворецкий оставался невозмутимым, словно все мирское его не касалось, смотрел строго вперед, а его серые, выцветшие от старости глаза выражали только готовность подчиниться в любой момент принцу, то темноволосый рыцарь с горбатым носом и румяными щеками, хоть и старался сохранять военную выдержку, все равно нервно подергивал пышными усами. «Госпожа, прошу, спасите! Помогите!» «Марька!» — шикнула я. «Успокойся!» «Я не хочу умирать!» «Марька!» «Да что ж такое-то? Еще немного потянет, и я точно упаду!» «Я же вам 3 года веры и правдою! 3 года веры и правдою! Помилуйте, защитите! Отпусти!» «Ух!» В отчаянии выдернула я подол из ее цепких пальцев и, расправив плечи, загородила Марьку собой. Трава тихо зашелестела за моей спиной, когда служанка снова ко мне подползла и ухватилась за край юбки. Только в этот раз она не стала за нее тянуть и повела себя гораздо сдержаннее. Похоже, поняла, что я ее не брошу. А Рензел тем временем не проронил ни слова. Он из-под лобья наблюдал за нашим представлением и покачивал в руке молоточек для крокета. «Ваше высочество», — воинственно произнесла я, «Марька не сделала ничего дурного, поэтому прошу ее не трогать. Но если вы настаиваете, то я предпочту сама наказать свою», — выделила я, «служанку». Слуги перестали шептаться, и я ощутила их липкое внимание. Повисла гнетущая тишина, которую нарушил тихий раскат грома. А каменное изваяние Рензел, который из-за аристократической бледности, больше напоминающий глыбу изо льда, нежели живого человека, наконец-то заговорил. «Будь по-вашему». Его мягкий, бархатистый голос смешался с дуновением ветра, перехватил мое дыхание и отдался легкой вибрации в груди. Особенно, когда принц отвернулся и отдал приказ рыцарю в золоченых доспехах. «Сэр Ларис, будьте добры, вручите леди меч». «Меч?» — не поверила я. «Меч?» — запнулся сэр Ларис. Дворецкий не шелохнулся. «Угу», — промычал принц и вернулся к игре в крокет. «Моя невеста пожелала сама наказать свою служанку. Разве могу я отказать?» Слуги зашептались. Марька взвыла с большим энтузиазмом, а я невольно попятилась и чуть на нее не наступила. Мои руки и душа похолодели, когда рыцарь бросил на меня встревоженный взгляд и задергала усами. «Ваше высочество!» — извиняющимся тоном пробасил сэр Ларис. «Вы уверены? Разве стоит так? Да еще леди и... меч!» Тук! Глухой удар отправил мячик точно в маленькие воротца. А Рензел хмыкнул и лишь тогда обратил внимание на рыцаря в золотых доспехах. «Сэр Ларис!» Отдал он молоток для крокета невозмутимому дворецкому. И, о богиня, тот впервые пошевелился. Чтобы добиться расположения женщины, стоит выполнять ее капризы и желания, особенно, когда она так настойчиво просит. Разве вы не согласны? Согласен, ваше высочество. Тут же откликнулся Ларис и дернул усами. Тогда какие у вас вопросы? Никаких, ваше высочество. Отрапортовал рыцарь и смирился. «Как пожелаете». С тихим шелестом он вытащил меч из белых ножен и двинулся ко мне. Его тяжелые доспехи грозно лязгнули. Грузный шаг смял сочную траву, как страх мое сердце. А я опять попятилась, но замерла, когда почувствовала за спиной Марьку. «Богиня, да что же такое принц удумал? Неужели он как в книгах, когда власть имущие грозятся побить неугодных розгами или отсечь им голову, хочет мою Марьку? Да ни за что! Марька — мое сокровище и единственное, кому я могу доверять в этом замке. Мы понимаем друг друга с полуслова. А еще она лучше всех делает мне массаж и прически. В нарядах знает толк, выполняет любую мою прихоть и не таскает драгоценности. Во всем мире не сыскать служанку лучше. Да я скорее принцу голову отрублю, чем ей. А лучше лакею, который нас перепутал, и вон стоит, носом даже не ведет. И ведь еще говорят, что слуги в замке короля поумнее многих господ. Чушь все это и выдумки. Правильно люди шепчутся, что принц отчасти безумен, поэтому его невесты гибнут. За такой-то проступок и голову рубить? Неслыханно. Я перестала смотреть на сэра Лариса, которому до меня осталось несколько шагов, и заглянула в холодные глаза Рензела. Если принц думал, что я ему подчинюсь, то он глубоко ошибался. И лучше я сложу голову вместе с Марькой, чем смирюсь и стану женой деспота. Уголок губ Рензела дрогнул. Полно, сэр Ларис. Я пошутил. Пошутил? Пошутили? Резко обернулся сэр Ларис, а я мысленно ахнула. Какой прекрасный рыцарь! Как изящно его мысли пересекаются с моими! Я же не чудовище, сэр Ларис. Усмехнулся принц, посмотрев в темнеющее перед грозой небо. Чтобы в день знакомства заставлять невесту проливать кровь собственной служанки. И устало вздохнул. Накажите ее сами. Глаза рыцаря округлились. Слуги ахнули. Дворецкий не шелохнулся. Марька заголосила пуще прежнего и опять потянула меня за платье. А я стиснула кулаки и решительно воскликнула. Я не позволю! И снова шутка. «Рубить голову!» Мое лицо вытянулось. «Что?» «Шутка, леди Цесая», — повторил Рензел. «Вы подшутили надо мной. Я над вами». И так гадко улыбнулся, что я чуть не захлебнулась собственным гневом. «Да как вы? Вы?» «Я, надо признать, очень удивлен», — стянул белые перчатки принц и вручил их все такому же невозмутимому дворецкому. Я дал вам орудие и свободу выбрать. Предполагал все, что угодно. Отрубленный палец, руку. Вы могли просто отшлепать служанку мечом. Но чтобы рубить голову... Принц осуждающе цокнул языком. Жестокое решение. Вам так не кажется? Я прикрыла глаза и сделала медленный вдох. Спокойствие. Главное — спокойствие. Еще не нашелся в мире человек, невыносимее моей младшей сестры. Это всего лишь принц, а не рыжеволосая бестия в юбке. «Ваша матушка, графиня Адье», — продолжил Рензел, а меня передернула. «Мачеха», — перебила я, — «графиня Адье не моя родная мать». И еле удержалась, чтобы не поморщиться. Если моя сестра Лини носила титул бестии, то ее мать — леди Ярла Адье. Сущего дьявола. Когда отец на ней женился, я даже подумать не могла, насколько круто изменится моя жизнь. Я словно очутилась в самой настоящей сказке. Жаль, только не в доброй. Против Линии я ничего не имела. Я любила свою сестру, хоть и считала ее избалованной, инфантильной девчонкой, которая легко поддается чужому влиянию, в том числе моему. Но Ярла привыкла властвовать во всем. Там, где мой отец отворачивался, она тут же наводила свои порядки. А кто ее ослушивался, получал суровое наказание. И если со слугами Ярла ограничивалась лишь высокомерием, то со мной она вела себя предельно жестко, а перед отцом оправдывалась тем, что делает из меня настоящую леди. Тьфу. Никогда не забуду, каким счастьем светились ее глаза, когда она провожала меня в королевский замок. Мачеха не просто надеялась, а верила, что я уже никогда не вернусь домой. «Ваша мачеха», — учтиво поправился Рензел и кивнул, — «предупредила о вашем нраве, поэтому я предполагал нечто подобное и не разозлился». «Вот оно что! Сработало на опережение, значит?» Я помрачнела. «Интересно, что же такого матушка?» — наговорила принцу. «Наверняка ничего хорошего. Небось, еще дурочкой назвала, чтобы принц не воспринимал меня всерьез. Хотя роль дурочки не так уж плоха. Она может еще оказаться мне на руку». Рензел изогнул алые губы в усмешке. «Откровенно говоря, вы меня даже позабавили. Давно я так не веселился». «Веселился? Зареванная Марька, бледный рыцарь, и я в гневе. Это он называет весельем? Хотя, что еще ожидать от человека, у которого 8 невест канули в небытие? Недаром женщины величают его женихом смерти. Даже шуточки у него, умереть какие не смешные». «Рада позабавить вас, ваше высочество», — улыбнулась я и понадеялась, что сделала это достаточно вежливо. «Постараюсь и впредь не дать вам заскучать». Рензел хмыкнул. «Прозвучало, как угроза», — качнул он головой и, наконец-то, отвел от меня взор. «Арвел!» Дворецкий согнулся в низком поклоне. «Да, ваше высочество». «Слуги уже подготовили покои для леди Цесаи?» «Да, ваше высочество». «Какой жуткий и немногословный старикашка!» «Казалось, Хелгар, владыка пустынных земель, нашлет драконов на столицу, а он с чопорным видом продолжит взирать на хаос и протирать винный бокал для своего высочества». «Тогда будь добр. Проводи леди в ее покое и обеспечь всем необходимым». Принц заглянул мне за спину, где несчастная Марька продолжала цепляться за мой подол. «К моей невесте прилагается служанка. Покажи ее нашей экономке. Пусть расскажет о порядках в замке». «Позвольте, ваше высочество!» Подалась я вперед, и Рензел едва заметно приподнял черную бровь. «Да». Я внутренне содрогнулась, когда его льдистый взгляд снова меня нашел. «Мне будет спокойнее, если Марька останется моей личной служанкой». Принц призадумался. Его лоб нахмурился, а тонкие пальцы погладили квадратный подбородок. «Ваша мачеха категорически не советовала мне этого делать. Теперь я понимаю, почему». У меня душа уползла в пятки, а Марька сильнее потянула за платье и опасно меня покачнула. Отступив, я слегка пихнула ее ногой, а принц покачал головой и произнес. «Но если вы настаиваете...» «Настаиваю!» — выпалила я и тут же поджала губы. Мне стоило сдерживать порывы, пока судьба Марьки зависела от него, и не показывать свою тревогу, а то еще воспользуется моей слабостью, приставит другую девку и будет шантажировать до самой свадьбы. «В таком случае...» В глазах Рензела вспыхнул отблеск далекой молнии. Пальцы замерли у подбородка, губы искривила ухмылка, а голос прозвучал нарочито мягко. «Разве я могу отказать своей невесте?»